памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Последняя в истории русско-шведская война, завершившаяся свержением короля Георга IV Адольфа и Фридрихсгамским мирным договором, по которому Россия отодвигала от Петербурга на запад границу до самого Ботнического залива, эта война была подарком России от Англии. Подарком за подписание Тильзитского мира и за русско-французский союз. Заметим, что Фридрихсгамский договор – это договор о прекращении войны со Швецией, но этот договор сохранял состояние войны России и Англии, и надо сказать, что война эта была довольно странной. При всей ее странности политика англичан вполне очевидна. Точнее, политику эту можно разделить на две, так сказать, позиции. Позиция первая. Выдвигая в качестве ударной силы Швецию своего агента влияния и надеясь на крайне трудное финансовое положение России, на ограниченность русских военных ресурсов Финляндии, на фактическое отсутствие на Балтике русского военного флота, англичане, как вывод, надеялись на успех шведов. И вот если бы этот успех был, тогда Англия выступила бы с благородной миссией мирного посредника, как это однажды ею уже было сделано на исходе смутного времени. Столбовский русско-шведский договор 1617 года был заключен при посредничестве английской короны. И этот договор давал англичанам в качестве платы за посредничество исключительные преференции в торговле по всей русской территории. Вряд ли в своем гипотетическом миротворческом посредничестве, скажем, на 1808 или 1809 год, англичане собирались удовлетворять территориальные претензии шведов. Почему не собирались? А потому что утрата не то что Петербурга с Кронштадтом или Выборгом, но даже самой захудалой приграничной фортеции в Карелии грозила для Александра I дворянской фрондой, дворцовым переворотом, низложением с престола. Следовательно, на основе территориальных уступок Россия на мирные переговоры не пойдет. Мир здесь невозможен, а для англичан весь смысл затеянного Балтийского военного концерта был именно в мирном договоре. И в своем, в этом договоре, посредническом участии. Так что шведы получили какие-либо нетерриториальные удовлетворения своих амбиций. А от России же англичанам в качестве платы за выход из войны без уступок территории и без потери лица нужно было только одно – расторжение русско-французского союза. Но умная стратегия Буксгведена, но героизм Багратиона, Каменского, Шувалова, но методическая последовательность Барклая де Толли, но героизм русских солдат сорвали. Задуманный на Даунинг-стрит английский план по возвращению России на рельсы английской внешней политики. Теперь позиция вторая. Военным противостоянием отношения России и Англии в период так называемой русской английской морской войны назвать очень трудно военным противостоянием. Россия, это видно на примере Лиссабонского конфликта, на примере сдачи на хранение эскадры Дмитрия Синявина делала все возможное, чтобы уклониться от боевого столкновения. Но ведь и англичане, надо сказать, не проявляли ожидаемой агрессии. Удалось договориться с Синявиным, его эскадра взята на хранение. Не удалось договориться со строптивым стариком Петром Ханыковым, его эскадра ушла из Балтишпорта в Кронштадт, и особо его никто не преследовал. В Индийском океане в апреле 1808 года у мыса Доброй Надежды англичанами был задержан исследовательский шлюп «Диана». Кстати, спустя год, во время шторма, шлюп ушел из гавани Кейптауна, и его никто не преследовал. В Северном море 4 английских корабля вошли в Кольскую губу, где разорили 3 становища лопарей, большой десант, и уничтожили в районе Колы винный склад, и захватили 2 старые галеры, 1 брик и 4 баркаса. В Балтийском море, действуя с крайней осторожностью, как союзники шведов, именно как союзники, англичане в июне 1808 года потопили во время высадки шведского десанта катер лейтенанта Невельского на рейде между Свяборгом и Ревелем. Год спустя, было захвачено 4 канонерских лодки. Все. Вот подобных эпизодов, военных эпизодов, за период с 1807 по 1812 год, то есть на 5 лет, насчитывается всего 8. Одним словом, странная война. Странная, если не понимать долгосрочной позиции англичан. Во-первых, война всерьез, если ее вести всерьез, заставит и русских воевать всерьез, и, следовательно, всерьез заставит русских и идти на союз с Францией. Во-вторых, настоящая война нанесет прежде всего смертельный удар по Александру Первому, поскольку ни политическая элита, ни в целом население России еще одного унижения страны императору не простят. И на престол вступит великий князь Константин Павлович, человек крутого нрава и непредсказуемого в своих действиях, а главное, ненавидящего англичан. И договориться с ним и запугать его было бы вряд ли возможно. В отличие от Константина, в Александре жил страх, который англичане умно подогрели. Когда в декабре 1807 года, в конце декабря, русский дипломат Алопиус покидал Лондон, то перед отъездом он был приглашен в Foreign Office, это Министерство иностранных дел Англии, для приватной беседы с министром иностранных дел лордом Каннингом. И вот министр конфиденциально сообщил Алопиусу, что англичане располагают сведениями о том, что против императора Александра составлен заговор, и выступление заговорщиков с целью убийства императора и изменения формы правления в России произойдет уже в самое ближайшее время. И Алопиус, встревоженный, попросил подробнее поделиться информацией, отчего лорд Каннинг уклонился, но настаивал на том, чтобы эта информация обязательно была доведена до сведения Александра Первого. А сегодня мы знаем, подобного заговора в России на то время не существовало. Была оппозиция, многочисленная, раздраженная. Она при определенном повороте событий действовала бы при поддержке армии и населения вполне легально. О ней, об этой оппозиции Александр знал и, справедливо опасаясь, вынужден был лавировать весьма искусно. Сообщением о заговоре С целью убийства Александра I англичане просто напоминали русскому императору о событиях марта 1801 года. Напоминали и предупреждали. Но в том-то и дело, что смена Александра I на кого-либо иного менее всего устраивала англичан. Они были уверены и справедливо уверены в англофильстве русского императора. Они понимали, что Александр – это их человек. Но находящийся сейчас в сложной ситуации. И понимали, что прочного тандема между Александром и Наполеоном быть не может. Что это мертворожденный дуэт. И нужно дождаться распада этого дуэта. Англия исполняла роль мудрой обезьяны, сидящей на дереве и смотрящей на схватку двух тигров. Тигры пытаются договориться о дружбе. О дружбе на одном кормящем ландшафте. Но мудрая обезьяна знает, что это невозможно и неизбежно окончится дракой. Отношения России и Франции, они ведь и в самом деле были, по меньшей мере, тоже странными. Возможно, что Наполеон и в самом деле хотел бы выполнить все то, что обещалось им в Тильзите. Хотел бы. И выгодные кредиты, и низкие тарифы на внутриевропейском континентальном рынке, и обмен технологиями, и выгодными заказами, и так далее, и тому подобное. Но далеко не все было так просто. Во-первых, не следует преувеличивать власти Наполеона. Нельзя забывать, что бригадный генерал Бонапарт получил диктаторские полномочия для защиты власти и имущества тех мерзавцев, которые стали политико-экономической элитой по результатам Великой Французской революции. Франция была полем битвы между непримиримыми социальными группами, а поле битвы, как известно, принадлежит в конечном счете не героям, а мародерам. И мародерам нужна защита от тех самых социальных групп, которые совершили революцию, но, пролив реки собственной, ну и, конечно, чужой крови, вернулись в прежнее свое ничтожество. Социальная пирамида неизменна, хотя в результате потрясений верхние, так называемые имущественные этажи пирамиды, периодически обновляются. Потрясений можно избежать. Можно, если работают так называемые социальные лифты, но они весьма динамичные сразу после потрясения быстро утрачивают стабильность притока новой крови в высшую элиту, и однажды наступает окостенение. Система приобретает неподвижный, кастовый характер. Вот тогда взрыв неминуем. Обратим внимание, эпоха античности и средневековья, она не знала революций. Восстаний знала, а революции нет. Ибо системы в античности и средневековье были внутренне весьма динамичными, при том, что власть оставалась непреложно сакральной по своей природе. Сакральность же неразрывно связана с этикой социальных отношений. Сакральность власти и, соответственно, этика разрушена гуманистическим возрождением. Мир вступил в новое время, в эпоху революций. Десакрализованное государство утрачивает свою первичность. Оно превращается в инструмент людей бизнеса, которые отбрасывают все идеологии, кроме роста материального богатства и концентрации этого богатства. Демократия – это декларируемая форма власти в эту эпоху. Но диктаторы неизбежный спутник демократии. Диктаторы – это те, кто призваны к защите подлинной власти немногих избранных в критической ситуации. А такие ситуации неизбежны, ибо система склонна к периодическому окостенению. Диктатор – это видимая часть айсберга власти. И, надо сказать, часть жертвенная, ибо приходит момент, когда от диктатора избавляются. Его подвергают порицанию, как извращенцы системы, как похитители демократии. В общем, Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. И демократия плывет в волнах истории сквозь несколько поколений дальше до очередного кризиса, до очередного потрясения и необходимости, соответственно, призвания нового диктатора. Кстати, нельзя не обратить внимание на такой феномен. В памяти поколений диктатура идеализируется. Почему? Почему идеализируется? А причина очень проста. Именно диктатура обеспечивает, хоть и под жестким контролем, но активную работу социальных лифтов. То есть социальное обновление, как правило, локальное политической элиты. Процесс крайне опасный, болезненный, но необходимый для выживания так называемой демократии, являющейся на самом деле, даже в Афинах эпохи Золотого века, лишь лукавой и холодно-циничной властью немногих избранных. Эпоха Наполеона потому и романтизируется, что в ней проходил отбор тех счастливцев, которым предстояло вознестись на вершину Олимпа и влить свежую кровь в этих немногих избранных. Именно поэтому каждый наполеоновский солдат носил в ранце маршальский жезл. Война, кроме всех прочих своих задач, имела и характер беспримерно широкого по охвату и исключительно, кстати сказать, беспристрастного кастинга на достойных обновить власть. Так было всегда. Так было при Токугаве Японии, при Гитлере в Германии, при Сталине в России, при Мао Цзэдуне в Китае. И список можно продолжить. Диктатура – это, как говорили древние китайцы, время восстановления и обновления имен после времени перемен. И так было в истории. И так, наверное, будет и впредь. всесильный похититель Европы, гражданин император всех французов Наполеон I Бонапарт, при всем своем военном гении и политических амбициях, и могучем темпераменте, и неутолимом тщеславии, при всех словословиях и проклятиях в свой адрес, при всем блеске своей власти, вовсе не был подлинным реальным хозяином и Франции, и, кстати сказать, своей судьбы. Он всего лишь защитник власти, стражник тех немногих избранных, точнее, тех мерзавцев, которые умыкнули плоды революции, тех мародеров, которые успели приватизировать Францию. И эти истинные хозяева жизни могли выбрать на роль диктатора Моро или Жубера, Гоши или Макдональда, но их репутации пошатнулись, этих генералов, в ходе итало-швейцарской кампании, а кто-то, скажем, как Жубер и Гош, погиб. Так что можно сказать, что Александр Васильевич Суворов, естественно, не имея в этом именно умысла, устранил своими победами конкурентов, томившегося в бессмысленном египетском походе генерала Бонапарта. На маленьком корсиканце и остановили свой взор мародеры, позволяя ему многое, если это соответствовало их интересам. Но в интерес мародеров вовсе не входило с кем-либо делиться своими преимуществами, грабить Европу и грабить максимально эффективно. Они собирались сами и вовсе не желали делиться с Россией ради Европы как добычи. Парижские лавочники, распухшие в короткое время до гротескных размеров магнатов-олигархов, поощряли военную агрессию Наполеона. И уж тем более в планы этих бывших лавочников не входила помощь России в выкарабкивании ее из кризиса, прекрасно понимая, что Россия при удобном для нее повороте истории и при малой поддержке станет опасным конкурентом. А зачем нужен конкурент? Уничтожая континентальной блокадой Англию, французские мародеры вовсе не желали видеть вместо нее Россию. Что в результате? А то, что, утратив в качестве торгового партнера Англию, Россия так и не была допущена ни на континентальный рынок, ни к деньгам французских банкиров, хотя это было обещано в Тильзите. В России было много тех, кто в 1807 году имел иллюзии, и в избытке иллюзии, кто в течение короткого времени был уверен в реальности французской помощи, и кто в течение буквально двух, а, наверное, даже и полутора последующих лет от иллюзий избавился. Но англичане, они ведь опытные буржуа, и они-то с самого начала никаких иллюзий не имели. Дружба дружба, а табачок врозь. В политике, как и в бизнесе, а в новом времени и бизнес, и политика сливаются в неразрывное целое. Друзей быть не может, могут быть лишь попутчики и могут быть, конечно, потенциальные жертвы. Наполеон многое, что обещал Александру в Тильзите. Насколько он был тогда, в июле 1807 года, искренен, трудно сказать, если вообще можно говорить об искренности относительно политиков, ну а Наполеон политика с первого в истории ряда. Пожалуй, искренен он был в том, что хотел присоединения России к политике континентальной блокады и в том, что хотел видеть Россию своим союзником, но хорошо на словах рассуждать о союзе равных, о гармоничном двуполярном мире. Эти романтические иллюзии всегда фиксируют очень короткое промежуточное состояние. Политика, как и бизнес, не терпит даже тени конкуренции. Особенно если, повторим, политика и бизнес сливаются в некий симбиоз. Точнее, если бизнес поглощает политику. Опасался ли Наполеон России? Ну, конечно, опасался. Подобно тому, как тигр опасается мирного травоядного слона. Несомненно, опасался, потому что менее всего Наполеон хотел войны. Итак, что хотел Наполеон? Первое. Наполеон не хотел войны с Россией. Второе. Наполеон хотел сохранения России в пространстве политики континентальной блокады. Третье. Наполеон хотел бы видеть Россию союзником, но отнюдь не равным, а, так сказать, всегда вторым, двигающимся послушно в кильватере французской политики. Четвертое. Наполеон не имел возможности удовлетворить европейские амбиции России. Не имел. И не только потому, что немногие избранные во Франции не желали делиться Европой, а потому, что это сделало бы Россию сильнее, а это противоречит реалиям жесткой политической конкуренции. Так что четвертое – это то, что Наполеон не собирался удовлетворять европейские амбиции России. Пятое. Наполеон не имел возможности долго уклоняться от взятых на себя в Тильзите обязательств. Не имел этой возможности без риска потерять Россию, точнее, без точной уверенности, что Россия вернется к Англии в ее объятия. А потерять Россию Наполеон не хотел. Шестое. Наполеону нужно держать Россию на союзном поводке хотя бы до тех пор, пока не рухнет Англия, раздавленная континентальной блокадой. И ради этого он готов был бы, возможно, допустить Александра I до, ну, хотя бы части европейского пирога. Но здесь он был все же не до конца хозяин ситуации. Каков же выход? Соблазнить Александра округлением его империи на Востоке и концентрировать всю военно-политическую мощь России на великом восточном походе с целью разрушения колониального могущества англичан и выхода на Индийский океан. И вот, реагируя на тронную речь короля Георга IV, полную воинственной русофобии в британском парламенте в 1808 году, Наполеон в конце января продиктовал Дюроку длинное и пространное письмо, полученное в Петербурге 2 февраля. То, что прочитал Александр I, было редким образцом завлекательной политической фантазии и красноречия, невероятного по сюжету и убедительного по мощной энергетике. Наполеон писал, процитируем, «Армия в 50 тысяч человек, наполовину русская, наполовину французская, частью, быть может, даже и австрийская, направившись через Константинополь в Азию, еще не дойдя до Евфрата, заставит дрожать Англию и поставит ее на колени перед континентом. Я могу начать действовать из Далмации, Ваше Величество, с Дуная. Спустя месяц после нашего соглашения армия может быть на Босфоре. Этот удар отзовется в Индии, и Англия подчинится», ну и так далее. Мыслям, одна другой невероятнее, охватывающих все мировое пространство возбужденной фантазии тесно в пределах письма. Сюжеты теснятся, рисуют гротескные и чарующие перспективы мирового господства. Темы меняются одна на другую, подобно тому, как словно в калейдоскопе появляются и исчезают, обрушиваясь к ногам победителей, страны и континенты. «Я согласен», — продолжал Наполеон, — «я согласен на всякий предварительный уговор, необходимый для достижения этой великой цели. Взаимные интересы наших государств должны быть тщательно согласованы и уравновешены». И далее. «К 1 мая наши войска могут быть в Азии и, сверх того, войска Вашего Величества в Стокгольме. Тогда англичане, находясь под угрозой в Индии и изгнанные из Леванта, будут подавлены тяжестью событий, которые будут насыщена атмосфера. Поразителен, глубоко циничный по существу и театральный, пафосный по форме, такой, скажем, пассаж. «Ваше Величество и я предпочли бы наслаждаться миром и проводить жизнь среди наших обширных империй, оживляя их и водворяя в них благоденствие посредством развития наук, искусств и благодетельного управления, но враги всего света не позволяют нам этого. Мы должны увеличивать наши владения вопреки нашей воле. Мудрость наша и политическое сознание велят нам делать то, что предписывает роковая судьба – идти туда, куда влечет нас неудержимый ход событий. И в финале. Еще одна цитата. «Быть может, при некотором нашем малодушии, Ваше Величество и я предпочли бы верное и наличное благо лучшему и более совершенному состоянию, но так как англичане решительно противятся этому, то признаем, настал час великих событий и великих перемен. Народы мира смотрят на нас, творцов истории, с восторгом и упованием». Текст переполнен аффектацией. Он карикатурен в своей гомерической выспренности, обнаруживая не слишком взыскательный вкус и отсутствие чувства меры у Наполеона. Впрочем, главная цель Наполеона вполне понятна – развернуть Россию лицом на восток и впихнуть ее в войну на азиатском континенте, где Россия сначала угробит колониальный фундамент английской мощи, а затем угробит и сама себя, став уже не претендующим на равенство партнером, а послушным сателлитом единственной подлинной империи – французской. Сказать, что перспектива раздела мира, а именно это ни больше ни меньше было предложено в письме Наполеона, вовсе не интересовало правительство Александра I, нельзя. Какое-то время русский монарх находился под эйфорией от наполеоновских прожектов, гипербол, комплиментов. Он комплименты любил, но Александр Павлович был уже человеком быстро повзрослевшим, в котором очень мало осталось иллюзий и с избытком скопилось скепсиса и цинизма. Наполеон при всей своей проницательности все же обманывался в Александре. Впрочем, в нем, в Александре, кто больше, кто меньше, обманывались почти все современники и подавляющее число историков. Положение страны, то есть России, было почти катастрофическим. Оно было слишком плохим, чтобы Александр игнорировал решение текущих проблем. Но именно аховая ситуация и не позволяла Александру полностью отказаться от азиатской авантюры, которая даже не в полном ее воплощении позволила бы избавиться от английских страхов и возбудить обновленную любовь к императору со стороны подданных благодаря новым территориальным приращением к России. Необходимо было проставить все точки над «и» в этих проектах, реалиях, гиперболах, процессах. Для этого нужно было встретиться с Наполеоном. Куда больше русских министров и русского императора интересовала проблема, например, Балкан и выхода на Средиземное море. Кроме компенсации за присоединение к континентальной блокаде и потери английских кредитов, Александра I интересовала, так сказать, поступенчато следующее. Во-первых, прекращение войны с турками на Балканах. Прекращение путем присоединения к России трех уже оккупированных турецких провинций, а именно Молдавии, Бессарабии и Валахии с обязательным контролем за устьем Дуная. Во-вторых, раздел Османской империи, о котором говорили на тильзитских переговорах. С условием, правда, раздела Османской империи, что в сферу влияния России перейдут народы, исповедующие православие, то есть греки, сербы, болгары, македоняне, а также вся Пропонтида, иначе говоря, 4/5 Балканского полуострова и восточное побережье Эгейского моря, и оба пролива – Дарданеллы и Босфор. В-третьих, завершение войны со Швецией путем присоединения Финляндии, ну, впрочем, здесь рассчитывать на Францию в плане военно-политическом не приходилось, потому что влияние Наполеона на Швецию пока было ничтожно. Война требовала времени, война требовала денег. Вот здесь Александр еще рассчитывает на французскую поддержку, финансовую поддержку. В-четвертых, четкое определение сфер влияния России в Европе и статуса, соответственно, самого Александра I среди политических деятелей Европы. И вот только после, подчеркнем, после разрешения этих четырех пунктов Александр I готов был детально, а не наспех, не эскизно, детально разработать план Великого Восточного похода. Но именно и это делало, вот разрешение этих четырех пунктов, делало Россию слишком самостоятельной и влиятельной. И хотя такие обещания давались в Тильзите, выполнять их Наполеону не хотелось категорически. И в инструкции своему послу Калинкуру он с исключительным макиавеллиевским цинизмом писал: император, ну, это и Наполеон о себе, вот так гордо в третьем лице, император, очень далек от мысли о разделе Османской империи, считает эту меру пагубной, но не желает, чтобы вы при объяснении с русским императором и его министрами, безусловно, отвергали ее, и вам предписывается всеми силами доказывать мотивы, по которым необходимо отсрочить время проведения ее в исполнение. Этот старинный проект русского честолюбия может служить связью между Россией и Францией, и с этой точки зрения мы должны стараться не разрушать совершенно русских иллюзий. Калинкур, хотя ему было это и неприятно, он убеждал Александра I во взаимной связи Великого Восточного похода с разделом Турции. Иначе говоря, поход на Востоке сначала, затем дележ всей Азии. Александр же убеждал Наполеона и через посла Калинкура, и через собственного посла в Париже графа Толстого, и через личные послания, что сначала должен последовать раздел Турции, а затем какой угодно поход на восток, в Азию, хоть до Китая и Японии. Наполеон предложил встретиться и лично разрешить ситуацию. Возник вопрос, где? Наполеон предлагал Париж, обещая роскошную встречу, что, несомненно, и выполнил бы. Но Александр I полагал, что это будет слишком его морально обязывать. И в конечном счете решено было остановиться ровно на полпути между Петербургом и Парижем, в Эрфурте. И вот, давая на это соглашение, Александр не преминул вновь напомнить. Он написал: «Я заявляю вам положительно, если речь идет о том проекте раздела, который согласован в Тильзите, то здесь уже все готово, мы достигли договоренности еще до того, как увидели друг друга. И в ходе переговоров Калинкура с Румянцевым и Александром I рождается несколько проектов раздела Османской империи, в том числе и такой, где предусматривается превращение Константинополя в вольный город. И Калинкур отослал эти проекты в Париж как основу разговора на уже назначенном свидании в Эрфурте. И получил циничный ответ от своего властителя, где Наполеон говорил так. Император, вот опять о себе в третьем лице, император хочет отдалить это мероприятие, то есть раздел Турции, поскольку в настоящих условиях он не может извлечь из этого выгоду. Но почему? А Наполеон указал со свойственным ему холодным цинизмом две причины. Первая – это империя, то есть Турция, все более и более сближается с Францией и все более становится послушным оружием в наших руках. И второе. Цитата. «Турки были единственным барьером, противостоящим огромному увеличению этой и без того безграничной державы, это уже России». Вот так вот. Турция нужна как инструмент внешней политики Франции, Турция нужна как санитарный барьер против России. Становилось очевидно, что Наполеон не только не собирается реализовывать выход России на Средиземноморье, но и вообще склонен к затягиванию войны между Россией и Турцией на Балканах. Война на севере, война на юге – это с точки зрения Наполеона должно было занять Александра чем-то практическим и не докучать требованиями в осуществлении тильзитских европейских и финансовых обещаний. Вместе с тем необходимо было дать Александру I благоприятные перспективы колоссальных территориальных приобретений в скором будущем. Ну, а вообще-то Наполеону нужны были гарантии того, что Россия некоторое время, и, наверное, продолжительное время, не выйдет из союза с Францией, не выйдет. И ради этого он согласился на встречу с русским императором в Эрфурте. А ситуация в Турции, между тем, буквально накануне Эрфуртской встречи претерпела неожиданные изменения. Во время восстания янычар в Стамбуле был свергнут, а затем и убит султан Селим III. Сменивший его Мустафа IV спустя несколько дней тоже был свергнут, и на османском троне не слишком прочно утвердился султан Махмуд. С одной стороны, это беспокоило Наполеона, потому что Селим был политиком франкофильским. И теперь перспективы зигзагов османской политики становились весьма туманными, и это тревожило, кстати, не только Наполеона, но и Александра I. А с другой стороны, отсутствие ясности в Стамбуле давали шанс Наполеону клониться от разрешения, собственно, турецкого вопроса, подменяя его большим, как бы совместным походом на восток. Надо сказать, что положение Французской империи, оно ведь тоже в 1808 году весьма усложнилось. Все началось с того, что в политике на Пиренейском полуострове была допущена непростительная ошибка. Вместо войны за освобождение народа Испании от тирании рабства бурбонов в Испании началась классическая, завоевательная, весьма безжалостная война. Чувство национального достоинства испанцев не позволяло им мириться с агрессией. В Валенсии, в Тартосе, в Бадахосе, в Кадиксе вспыхнули восстания под лозунгом «Смерть французам». В провинциях стали с невероятной скоростью формироваться военные правительства, то есть хунты. В течение меньше месяца сформировалась Астурийская, Арагонская, Галисийская, Кастильская, Мурсийская, Валенсийская, Эстремадурская армии. В общем исчислении под ружье встало свыше 150 тысяч испанцев. Вот так началась гверилья, народная война. Генералы Вердье и Лассаль поначалу, правда, разбили валенсийцев при Пон-де-Кебзон. Генерал Бессьер разбил объединенную Кастильско-Галисийскую армию при Медине-дель-Рио-Секко и подчинил Леоне-Заморру. Жозеф Бонапарт вступил в Мадрид, и ожидалось, что со дня на день генерал Дюпон войдет в Севилью, а генерал Монсей в Валенсию. И вот тут произошло неожиданное. Испанские генералы Рединг и Кастаньос блокировали дивизии Дюпона и Веделя, и 23 июля вынудили их, а это 17 тысяч человек, капитулировать в Байлене. Событие это имело грандиозное значение в мире и прежде всего в самой Испании. Гверилья вспыхнула с невиданной силой повсюду. Одновременно началось восстание против французов. Жозеф Бонапарт вынужден был бежать из Мадрида. Успеху испанских патриотов способствовало и начало военных действий в Португалии. Генерал Артур Уэлсли, более известный впоследствии как лорд и фельдмаршал Веллингтон, 6 августа высадился десантом в устье Мондего в Испании. Несколькими днями позднее к нему присоединился десант генерала Брента Спенсера. Их 20-тысячная армия была встречена корпусом генерала Жено и в сражении при Торрес-Ведрас. Французы были разбиты, блокированы в Синтре, и Жено 21 августа капитулировал. Так что французскому могуществу был брошен вызов, уклониться от которого было невозможно, да и не в правилах Наполеона, который 31 июля 1808 года, то есть накануне встречи с Александром I, написал брату Жозефу так: «Я обрету в Испании геркулесовы столпы, но не границы моей власти». Эрфуртское свидание произойдет накануне знаменитого похода Наполеона в Испанию. Но вообще-то на тревожном фоне грядущих перемен встречались в маленьком германском городе императоры Франции и России.